Письмо 11. Отправлено 6 января по адресу Москва, Старый Арбат, 4. Евгению Молокан. И вас, мой дорогой, с Новым годом! Надеюсь, что принесет он нам с вами то, о чем мы мечтаем, а именно долгожданную встречу. Давно я не была так удивлена, как прочитав ваше письмо, особенно то место, из которого становится ясно, что женщина, появившаяся из бутылки, наша толстая Ася. Я ее искала в санатории, уверенная, что она связала судьбу с каким-нибудь бравым шахтером, а она... Вот как бывает, как поразительно мировосприятие людей, как оно совершенно разнится. Ведь вам и в голову не приходило посмотреть на толстую Асю глазами заинтересованного мужчины. А ваш товарищ Бычков, наоборот, влюбился в нее с первого взгляда, да еще описывал ее как редкостную красавицу. Ну да бог с ним, лишь бы для него она была самой красивой, а до других и дела нет. Я так желаю, чтобы он отыскал Асю, чтобы ему достало на это сил и чтобы у них все случилось, как они сами того хотят». Итак, Женя, я хочу поведать вам, что произошло после того, как я выбрала лучшего друга и, уложив руку на стол, нажала на костяшку между указательным и средним пальцами. А не произошло ровным счетом ничего. Рука как лежала на столе недвижимая, так и продолжала лежать без всяких признаков жизни. Как было сказано в инструкции, я нажала на костяшку второй раз, но и в этом случае ничего не случилось. Тогда я достала из стола швейную иглу и, окунув ее для дезинфекции в духи, уколола руку в ложбинку между безымянным пальцем и мизинцем. Иголка вошла как в масло. Я даже испугалась, не воткнула ли глубже, чем следовало, а потому срочно выудила ее обратно и стала следить за лучшим другом. Как вы уже догадались, и в этом случае ничего не произошло. Рука лежала на столе выставочным экспонатом, и я уверилась, что ее биологический цикл закончен. Да и какой умник, за здорово живешь, расстанется с таким ценным футляром, если в нем, вернее, в его содержимом, еще теплится жизнь. Адреналина у меня не было, а потому я решила попробовать достать препарат завтра у Ангелины Войцеховны в больнице, если будет для того нужно позволить врачихе некоторые вольности по отношению к моему бесчувственному телу. Было уже совсем поздно, когда я решила ложиться и перед сном посмотреть телевизор. Накрыв лучшего друга полотенцем, я совершила все необходимые гигиенические процедуры и улеглась под теплое одеяло, наблюдая на экране передачу про автора метрической системы Прохора Поддонного, скончавшегося накануне. «Будь я на месте нашего президента, непременно бы глушила все европейские телестанции, которые пытаются внушить нашему народу, что метрическая система есть то передовое, к которому необходимо стремиться России. Совершенно не понимаю, почему такое необыкновенное стремление в мире переделать Россию на свой лад, лишить ее национальных особенностей и размыть национальное сознание. Наши фунты, версты, локти и так далее почему-то так всех раздражают, что раз в 5 лет Европа готова с нами воевать». Единственное, что их останавливает, так только полный разгром греков и японцев в метрической войне. Ишь ты! Не нравится им, что наши железные дороги не совпадают стандартам с ихними, а оттого им приходится вкладывать огромные средства в железнодорожные переходники. Они ненавидят наше левостороннее движение, хотя экспортируют в Россию ежегодно на 3 миллиарда долларов автомобилей с правосторонним рулем. Будь я на месте нашего правительства, будь моя воля, приговорила бы поддонного не к пожизненному заключению, а к смертной казни. Из-за него, из-за его метрической системы погибли 500 000 наших солдат, задушенных японским биологическим оружием, павших от пули стрел маньчжуров и апельсинщиков. Так нет же, мы еще дали возможность поддонному трудиться в тюрьме и создать новое, так сказать, творение под названием «правостороннее движение». Господи! Одно расстройство только. Я переключила телевизор на другой канал и засмотрелась фильмом про любовь. Обычно я этого не делаю и тут же перестраиваюсь с романтических историй на что-нибудь другое, не навевающее на меня дурного настроения. Но в этот раз я как будто предчувствовала, что буду участницей нежной и трогательной новеллы в будущем. Как бы мне страстно хотелось, чтобы вы, Евгений, были моим партнером в этой новелле. Я не стыжусь своих признаний, так как жизнь нам отпущена всего лишь раз, несмотря на то, что пропагандирует ваш хипротомус, и прятать свое чувство лишь из одного самолюбия, на мой взгляд, грешно и неумно. Дорогой Евгений, я так привыкла, что вы есть на этой земле, что вы хоть и далеко, но связаны со мной прочно, как могут быть связаны только мужчина и женщина, объединенные большим чувством. Я ощущаю тепло, исходящее от строчек ваших писем. Я ощущаю его живительную энергию. Когда же, наконец, судьба даст нам возможность встретиться?